Глава 35. Лена. После позднего завтрака кое-как собрались и поехали к Денису. Наверное, это единственное, что мы вчера твердо решили. И пусть ночью казалось, что все разногласия позади, при свете дня между нами снова повисли вчерашние обиды. Сама не понимая, что не так. Возможно, не до конца поверила Реднову. Может, все еще скептически отношусь к перспективам наших отношений. Сколько лет дочери генерального? 19? Конечно, что отцу беспокоиться? Подождет, пока Ставлинг наиграется в любовь с разведенкой. Лаврова точно не постареет, в отличие от меня. Денис тоже, похоже, все еще злится. Сказал ночью, что обиделся на мое недоверие, на дурацкие выводы, что сама решила, что для него лучше. Не могу спорить, повела себя неправильно. Но ждать, пока он меня выставит, чтобы под ногами не путалась, было бы невыносимо. Несмотря на все еще бушующие эмоции, день прошел неплохо. Съездили на площадь посмотреть на главную городскую елку. Дома Алиса была полностью погружена в гору подарков, а мы с Денисом могли заниматься друг другом. В основном пили чай со сладостями или лежали, обнявшись. Только один момент омрачил наше 1 января. Дочь вдруг вспомнила, что папа ей ничего не подарил. Немного растерялась от ее вопроса, даже и не подумала об этом. Позвонила маме, она ответила, что Костя не передавал подарок. Рассказала Реднову. Он только хмыкнул и напомнил, что давно пора документы на развод подать. И он прав. После праздников нужно заняться этим. Хотя лично я никаких неудобств от того, что Костя внезапно пропал из нашей с дочерью жизни, не испытываю. В итоге немного схитрила. Сказала Алиске, что папа привезет что-нибудь, когда приедет из командировки. Ей такого объяснения вполне хватило. Ну, сама куплю, в конце концов. Мама перезвонила поздно вечером. Дочь давно спала. Мы с Редновым доедали пиццу на кухне. Совсем недавно закончили третий раз феерично мириться в ванной. Настроение было просто отличное. Кажется, даже обо всех разногласиях забыли. Поэтому, когда поняла, что мама плачет, сердце резко ухнуло куда-то в живот. «Мам, что случилось?» Голос внезапно пропал и не слушался. «Лена, я ему позвонила. Ты представляешь, он в Турции! С женщиной!» Не сразу поняла, о ком идет речь, а когда дошло, разозлилась. «Какая мне разница, чем занимается бывший?» «Мама, если ты о Косте, то мне это неинтересно!» Отрезала холодно. «Ты не понимаешь!» – возопила мать. «Я хотела напомнить ему, что Алиса без подарка, а он?» «А он повел себя так же, как вел себя все эти годы. Алисе подарки всегда покупала я. Он даже не интересовался, что в коробках. И денег на это не давал последние 2,5 года. Поэтому успокойся, пожалуйста, ничего страшного не случилось. После праздников отнесу документы в ЗАГС». Через какое-то время мама немного пришла в себя, и мы попрощались. Костя просто урод, умудрился и тещу довести своими пустыми обещаниями и эгоизмом. Посмотрела на любовника. Он все слышал, но никак не среагировал. «Ты знал?» «Что именно?» «Что Костя уехал отдыхать, и не один». «Да. Я как-то не очень поверил, что он вот так внезапно отстал от тебя и Алисы. Должна была быть причина. Навел справки, узнал, что брони он не отменил. Только вот детский билет сдал и купил взрослый на женское имя. Ну как взрослый, там девушке едва 18 исполнилось». «Спасибо, Денис», — проговорила язвительно. «Можно без подробностей?» «Можно. Бросай его, Лена. Меня вот юные девушки совсем не интересуют», — игриво подмигнул. «Зато ты их интересуешь. И их отцов тоже», — ответила обиженно, надув губы. Реднов вытер руки после пиццы, подошел вплотную, обнял и привлек к себе. Несмотря на шипение и протесты, дождался, пока затихну, и прошептал в ухо. «Снова ванна? Ну как тут устоять? Полночи мы провели в ванной, потом уснули, вымотавшись до предела». А первое, что сказал Денис после «доброе утро», — это ремонт. Спросонья не сразу поняла, о чем он, и Реднов с готовностью пустился в объяснение. Выглядел при этом так, будто у него уже и план перепланировки давно готов. Похоже, и правда решил осесть в Самаре. Чудесная новость с утра. Утихомирить его строительно-отделочные планы удалось лишь поцелуями, но вскоре Алиска завозилась в спальне и пришлось прекратить. Наверное, Денис прав. Стоит серьезно подумать об организации пространства в этой квартире, если уж мы собираемся здесь и дальше жить. Оставшиеся выходные мы провели великолепно. Реднов развлекал нас изо всех сил. Рестораны, магазины, прогулки, аттракционы. Дочь так уставала от впечатлений, что через день послушно оставалась ночевать у бабушки с дедушкой. Просто ей уже было все равно, где упасть и уснуть. А Денис продолжал творить сказку, но уже взрослую, только для нас двоих. Романтические ночные перекусы, номер в тематическом эра-отеле, интимные подарки, которые порой заставляли краснеть. и огромное количество секса. Кажется, мы пытались компенсировать недолгую разлуку и пользовались любой возможностью. По утрам я видел в зеркале счастливую молодую женщину, у которой в жизни все отлично. К концу каникул уже искренне так и считала. Былые проблемы забылись, впереди множество планов, и все мысли только о любовнике. Праздники закончились, мы с Редновым вышли на работу. Алиса снова пошла в сад. Отношения с моими родителями как-то сами собой нормализовались. После того ночного разговора мама больше не вспоминала о Косте, и я была этому рада. Во второй рабочий день все же позвонила юристу и начала собирать документы. А к концу первой рабочей недели отвезла заявление. После написала бывшему СМС. Позвонить не хватило сил, понимала, что не нужны мы ему, но побоялась, что снова начнет уговаривать. Денис занял должность генерального. Сев в новое кресло, начал руководить в своей излюбленной манере – жестко тиранить подчиненных. Нескольким сотрудникам на первом же совещании предложил уволиться по-собственному, прозрачно намекнув, что основания и для увольнения по статье имеются. Понимал, что волноваться не о чем, но от его ледяного тона буквально поджилки тряслись. Вспомнил, как также сидела на планерке, когда он только приехал в Самару, и сама боялась потерять работу. Чувство дежавю добавило и его просьба задержаться после окончания совещания. «Елена Владимировна», — начал он очень по-деловому, — «нужно что-то решать. Вы очень избаловали меня в качестве личного помощника, и теперь, боюсь, я точно не обойдусь без ассистента». Реднов стоял по другую сторону стола и буквально нависал надо мной, подавляя. Сглотнула. И почему мы не обсудили это дома, понятия не имею, чего он от меня хочет. «Денис Витальевич, я руководитель отдела. И если вы предлагаете мне другую должность, то не уверена, что это то, чего я заслуживаю». И правда, из руководителя в секретари? Так он видит место любовницы в компании. Захотелось уйти или разрыдаться, или и то, и другое одновременно. Денис, видимо, понял, что я не в восторге от его слов, и, наконец, сел. Взял за руку, заглянул в глаза. «Лен, я очень надеялся, что ты согласишься. Понимаю, почему отказываешься. Это твое право выбирать работу и должность по душе. Но и меня пойми, с Юлией мы не сработались. Она и дальше будет секретарем Льва Леонидовича. Мне в приемную тоже нужен сотрудник, и срочно. Ревновать не будешь?» Денис поглаживал мои пальцы, обдумывать что-то было крайне затруднительно. Поэтому ответ вышел дурацким. «Возьми мальчика», — брякнула и уставилась на любовника. Он расхохотался на это. «Боюсь, меня неправильно поймут, Лена», — выдавил, немного осмеявшись. «И пусть», — продолжила я нести чушь, — «перестанут носить мини и декольте и вынашивать планы по твоему завоеванию». «Хорошо, Елена Владимировна», — снова перешел на деловой тон, чем окончательно сбил с толку. «Не буду сообщать отделу кадров, что такая странная задача им поступила с вашей подачи». Больше мы это не обсуждали, ни в офисе, ни тем более дома. А через неделю я услышала первые сплетни. Шептались, что Реднов ищет секретаря мужчину. Какие только предположения не строились в связи с этим. Но идеи, хоть немного близких к истине, не прозвучало. Когда мы пересекались с Юлей, она хоть и была подавлена происходящим, видимо, надеялась сохранить место в приемной генерального, не упускала случая уесть меня. Старалась не реагировать, ведь я вовсе не была расстроена, да и выбор сделала сама. Пусть это и осталось за кадром. Жизнь начала входить в привычную колею. Суеты добавляли только планы Дениса по ремонту. Соглашалась на все его предложения. Вот такая я нехозяйственная. Все равно, какие обои будут и цвет дверей. Некоторый интерес к процессу у меня все же был. Вот только не очень связанный с дизайном. По расчетам Дениса, в квартире должны были появиться сразу 3 новых двери. Понятия не имела, куда и как, но регулярно заваливала его вопросами и делилась сомнениями, на что Реднов, как правило, отвечал советами выбирать шторы и прочее в детскую, и не лезть в мужские дела. А однажды за ужином в голову пришел самый очевидный вопрос. «Денис, а где мы будем жить, пока идет ремонт? У моих?» «Стоит предупредить заранее, а не сваливаться, как снег на голову». «Не планирую стеснять твоих родителей. Как только закупим все необходимое, найму бригаду и забронирую номер в загородном отеле. Уедем на свежий воздух на недельку». «А это не будет странно, что мы исчезнем из офиса одновременно?» «Лен, а мы вообще долго еще будем скрывать наши отношения?» — ответил вопросом на вопрос любовник и проникновенно заглянул в глаза. «Пока не поженимся», — не подумав, буркнула я, но тут же одумалась и добавила. «Прости, не слишком удачная шутка». «Ага», — неопределенно хмыкнул Реднов. Время шло, Костя так и не связался со мной, зато позвонила Ирина Вадимовна и сообщила дату первого судебного заседания. Дала краткие инструкции. Сказала, что все должно пройти хорошо, ведь никаких взаимных претензий у почти бывших супругов нет. Предупредила, что вопросы по проживанию ребенка и разделу имущества все же будут. посоветовала, как на них отвечать. Закончила словами поддержки и попрощалась. И вроде бы я была с ней во всем согласна, но трясло меня нешуточно. Перед днем заседания, уложив Алиску спать, я просто разрыдалась рядом с кроваткой. Денис как-то расслышал мои сдавленные всхлипы и пришел. Взял за руку и отвел на кухню. Усадил за стол, вскипятил и налил чаю. Достал пирожное из холодильника. По поводу чего слезы? Судя по безрадостному тону, он и сам догадывался о причине моего срыва. Тебе не понравится, но я все еще не уверена, что поступаю правильно. Не для себя, для Алисы. Он ее отец, и он и так уделял ей мало внимания. После развода они вряд ли вообще будут видеться. Лен, а ты уверена, что ей нужен такой отец? Формальный, чтобы был. Особенно, если за это придется заплатить собственной свободой. И да, мне не нравится это слышать. Я ведь стараюсь не только для нас с тобой, но и для Алисы. Разве я мало делаю? Откуда сомнения?